давно остался позади Малин-Городец и даже устья Иржи. Ехали еще 6 или 7 дней. Сперва вверх по Тетереву, потом вдоль каких-то неведомых утей соколини речушек и ручьев. Пробирались по узким тропам через лес, выстроившись цепочкой. Ночевали в весях и на выселках из 2-3 дворов. Этих краев и этих людей не знала даже Соколина. Поговорить с местными не удавалось. На ночь пленников запирали в избу, и всю ночь люди Гвездобора, сменяясь, стерегли у двери и под оконцем. Ута старалась сохранять бодрость духа, но каждый шаг лошади, уносивший ее дальше от знакомых мест, вливал в сердце новую каплю отчаяния. Древляне стремятся спрятать ее и детей подальше, чтобы ни Местина, ни Ингвар не смогли их найти. Даже Соколина поначалу растерялась. Слишком привыкла она быть защищенной отцом и его дружиной, а теперь, оторванная от них и отданная во власть чужих людей, испытывала непривычную робость. Уте приходилось утешать и ее. «Нам не причинят вреда», — твердила она Золовке и детям на каждой стоянке. «Ведь мы с вами семья не только отца, но и Эльги, и Ингвара. Мы нужны древлянам живыми и невредимыми, чтобы они могли давить на Киев. А если с нами случится что-то плохое, это лишит их оружия, поэтому мы должны быть твердыми и не бояться». Но Соколину это утешало мало. Она понимала, что даже для Местины значит втрое меньше, чем его жена и дети. А в глазах киевских князей и княгини, с которыми не состоит в родстве, не стоит ровно ничего. Впрочем, дети держались довольно бодро. Младшие, кажется, не очень отчетливо понимали, что происходит. Ну, они куда-то едут с мамой и Соколиной, пока все хорошо. Светана и Держанка осознавали, что путь их очень сильно отклонился в сторону, причем не по доброй их воле. Но все дети Уты хорошо знали, от каких славных предков происходит и к чему это их обязывает. «Расскажи про медведя», — просили они Уту по вечерам на ночлеге. Это была их любимая басня, и Ут рассказывал ее множество раз, но без споров начинала снова. «Нам с Элькой тогда было по 7 лет, и однажды пошли мы в лес за черникой. Шли-шли, а вдруг, смотрим, заблудились. Не знаем, в какую сторону идти, и никого из наших рядом нет». Для детей этот случай с детства матери был уже просто сказкой. Рожденные в Киеве, в семье русского воеводы, они, само собой, ни к какому медведю, ни в какой лес не ходили. Где бы она, плесковская кривичанка родом, сыскала на берегу Днепра такого вот князя-медведя? А искать полянских волхвов и кудесников нет смысла. Не достучатся они до ее плесковских чуров. «А я бы с Верушей тоже пошел к медведю и не забоялся», подумав, сказал Велесик. «Мы бы с ней вместе пошли, я бы огонь развел, а она бы кашу варила». «И я с вами», — закричала Витянка, словно ее могли не взять в веселую игру. Ута погладила сына по голове, подавляя вздох. Его подружка, Веруш, была дочерью Угра Чабы, чей двор в Киеве стоял на их же улице. Дети воеводы и богатого торговца часто играли вместе. Родители даже смеялись между собой, что вот жених и невеста готовы. Однако минувшей весной 6-летняя Веруш умерла. У родителей она была поздним ребенком и последним. Убитые горем Чаба и Хайналь устроили ей просторную могилу в обшитой досками квадратной яме по русскому обычаю, а по заветам предков положили в углу у головы маленькой покойницы снаряжение боевого коня, узду, стремена и прочее. И Чаба рассказывал Велесику с Витянкой, как весело их подружка поскачет к богам по радужному мосту, как будет петь и смеяться, видя всю землю далеко под собой. И слезы текли по морщинам скуластого смуглого лица и капали на полуседые вислые усы. В Киеве всякий был волен соблюдать обычаи своего племени, но само то, что этих обычаев вокруг было такое множество, понижало их силу и власть. Понятно было, почему в местах, подобных Киеву, все больше становится христовых людей, утратив в отрыве от родины родовых чуров и племенных богов, или же усомнившись в их могуществе при виде такого разнообразия им подобных, люди тянулись душой к тому богу, что хоть и был чужим, охотно готов был принять под защиту исполняющих его закон безразличия родов и племен. Последнюю ночь в пути пленники провели в Весе под названием «Навкин край». Ута даже не сразу поверила, услышав это от бабы, хозяйки избы, куда их привели. Муж бабы был здешним старейшиной. Судя по тому, как почтительно разговаривал с ним Поздыня, старший над малинцами, передавая поклоны от Гвездобора. Свали старейшину Хадима. А утром, когда баба сварила кашу и пришла пора трогаться дальше, оказалось, что в весе больше нет ни малинцев, ни лошадей. «Дальше ногами пойдете, конники уже ни к чему», — говорила баба. «Отец вот снарядится, да и пойдете, к вечеру уж там будете. Денек ясный, ничего, да придете как-нибудь. Детка вот только. Ну, да с вами мужики пойдут, пособят, у нас-то детки не ходят туда». «Куда?» «Да на игровец». «Что это за игровец?» Ута жадно ухватилась за возможность узнать, наконец, хоть что-нибудь. «А, вот отец поведет вас, он и расскажет. Вот вам». Баба положила перед Утой пучок полуувядшей полыни. «При себе держите, за пояс заткните, за пазуху положите. Гребешки у вас есть?» «Есть», — дружно выкрикнули Витяшка и Велесик. «Поближе держите, чтоб, если что, сразу достать. Как попросит у вас, сразу отдайте. Ну, там отец научит». Денек был и вправду хорош. Ясный, солнечный, жаркий. Однако старейшина явился с четырьмя сыновьями и еще какими-то отроками. Все были одеты в суконные свиты и несли за плечами котомки. Хадима был невысокий ростом, худощавый, но жилистый и уверенный мужчина лет 50, с острым взглядом серо-желтых глаз и рыжеватой длинной бородой. Нос его выдавался вперед, будто клюв. В бороде, словно первая прожилка на березе, проглядывала прядями седина. Все сыновья были похожи на него, как грибы опенки на том же пне, только помоложе, не морщинистые и бороды покороче. «Понадежнее обувайтесь, через мокрое пойдем», — сказал он Уте. «Куда вы нас ведете?» «На игровец», — повторил он за своей бабой. «Что это такое?» «А вот увидите». Детей не испугало это веселое название, но Уте казалось, что ничего хорошего оно не сулит. Все здесь было слишком чужим, непохожим ни на земли Плесковских Кривичей, где она выросла, ни на русскую землю, Киев и окрестности. Древляне, потомки старинного племени дулебов, с течением лет расколовшегося на четыре части, так мало походили на Кривичей, что даже речь их она порой разбирала с трудом. Помогало только то, что последние 15 лет она прожила среди полян, имевших похожий выговор. Места здесь были теплее и плодороднее ее родных, но в глуши лесов среди местных жителей Ута никогда за эти годы не бывала и теперь не знала, с чем может столкнуться. Возглавив маленькую дружину, Хадима повел ее прочь от веси. Шли по узкой тропе через лес, потом пересекли луг, перебрались через ручей. Темная вода указывала на близость болота. Вошли в ельник, и здесь мягкий, высокорослый, ярко-зеленый мох указывал на то же. Тропа уже представляла собой бледно-зеленую полосу того же мха, утоптанного человеческими ногами. Тропа прогибалась под шагами. Между бледными стеблями проглядывала вода. Подошвы кожаных деревьев постепенно промокали, ноги уже ощущали холод влаги. Темные стволы расступились, впереди показалось открытое пространство. Далеко впереди, шагов через 300, снова темнел сосняк, но невысокий и довольно чахлый. А все поле было покрыто кочками, мхом и жесткой травой, из которой торчали обломанные серые стволики умерших сосен. «Берите малых на закорки», — велел Хадима своим сыновьям. «А вы», — он посмотрел на трех старших пленниц, — «ступайте точно за мной, след в след, в сторону не ногой». Троих младших Хадимины сыновья взяли на плечи, и Велесик, судя по лицу, был даже доволен этой внезапной поездкой верхом. Тронулись. Хадима шел неспешно, но уверенно, находя извилистый, однако почти сухой путь между кочек и жердей. «Ставьте ноги осторожнее», — напоминала Ута заловке и старшей дочери. «Под травой не видно, кочка или яма, лишь бы ногу не повредить». «Это что?» — Хадима услышал ее слова. «Кабы на дивья деда не натолкнуться. Его ведь не увидишь, пока не наступишь. Зароется в мох, да и лежит, ждет». «А кто это?» — Ута вздрогнула. «Чего он ждет?» «Обретается тут у нас такой. Сам с полсосны ростом весь шерстью покрыт. А есть у него только одна рука и одна нога. И глаз один». Дети облились холодной дрожью. «И это чудище водится где-то здесь?» «Да не бойтесь», — добродушно утешил их бородатый мужик, старший сын Хадимы. «Он дивий дед, людей почти не трогает. Он навками пробавляется. Ляжет на тропе, где они ходят. Листвой покроется, затаится. Как навка летит мимо, станет через него перепрыгивать, так он раз вскочит, схватит ее и напополам разорвет. Она и ойкнуть не успеет. «Не может быть!» — воскликнула Соколина. «Может, может!» — поддержал рассказчика младший брат. «У нас другой весь и дед один есть. Он сам видел. Ходил он на ловище бобровое, о, ловушки расставил, сидит у костра, а темнеет уже. Вдруг видит, идет мужик по лесу. Огромный ростом, лохматый, одноглазый, перед собой жертв несет, а на ней навка надета. Тот дед спрашивает: «Что это ты задумал?» А тот отвечает: «Да вот, миска себе пожарю на ужин, дай уголька». Дед дал ему уголька, он и ушел. «Что это за навки?» — опасливо спросила Светанка. «А это девки такие болотные. Они из тех деток появляются, что мертвенькими родились. Сказывают, прежние годы таких младенцев не на жальнике погребали, а в болоте топили. Вот они там и завелись. У нас их много здесь, поэтому и болота эти навкинами зовутся. У нас люди часто их видят. Они с собой бывают маленькие, как будто вот только народились. А бывают и взрослые девы. Когда добрые, то вреда не делают. Вылезут, бывает, из болота, мокрые все, тины облепленные, трава в волосах. Видят человека сразу к нему. Нет ли гребешка? Даешь им, значит, гребешок. Они берут и давай волосы чесать. Расчешут и опять в воду уйдут». Ута хотела улыбнуться, но вдруг сообразила. У всех ее спутников висит на поясе по два гребешка. «Это вы для них приготовили?» «Для них. Встретятся, отдадим». Киевляне тревожно оглядывались. Даже при свете дня на болоте неуютно. Посреди открытого пространства, где весь как на ладони, спрятаться некуда. Бежать нельзя. Здесь тебе и земля, не опора. Один шаг и поминай, как звали. Все зыбко, ненадежно, враждебно. Ни земля, ни вода, ни тот свет, ни этот. Миновав болото, вышли в получахлый сосняк. Здесь Хадима разрешил отдохнуть, и все уселись на сухом местечке, на рыжей опавшей хвое. «Их нас навками зовут, а в иных весях окрест бывает зовут мавками», рассказывал Хадима, сидя на земле и переместив свой посох между ногами. «Это от того, что они человеку помывают». «Что делают?» — не поняла Светанка. «Помывают. Зовут, манят, ну, поняла? А иные говорят, это от того, что они мяучат. Мау, мау. Но я от них такого не слышал никогда». «А ты много их видел?» — недоверчиво задала вопрос Соколина. «Сами их не так, чтобы видел. А видел следочки. У них следочки махонькие, вот как у вас». Хадима кивнул на ножки, держанки и ветянки. «На болоте бывает видать, и на снегу тоже». «На снегу? Они разве в спячку на зиму не впадают?» «Не, зачем им впадать? Коль увидите такой следочек, стало быть, навки здесь ходили. И смотрите, не ходите по их следам», — строго предостерег он. «Они вас в такую даль уведут, где людей живых не бывало от веку и не будет никогда. На иное уведут». Все замолчали, и в тишине стало страшно, несмотря на дневной свет. Пустое болото жило своей полупризрачной жизнью. Покачивались на ветру стебли осоки, перепархивали птицы с одной серой мертвой жерди на другую. Глаз все время улавливал неясное движение по бок, но почти не удавалось заметить, что же шевелится. Было не холодно, но влажно, и оттого зябко. Велесик и Витянка нашли гриб под березовик с бледной шляпкой и шепотом совещались, можно его взять или он навкин. Уту тревожили бледные, испуганные лица детей. Она и сама впервые за 15 лет очутилась в чужом враждебном месте, точно на том свете, без помощи и поддержки, не имея иной опоры, кроме собственных сил. Точь-в-точь, как той жуткой ночью в избе бурой бабы. Но те далекие воспоминания помогали ей. Она справилась тогда, будучи юной девушкой, справится и сейчас, когда стала зрелой, опытной женщиной и матерью. Ута даже испытала прилив благодарности к старшим родичам, снарядившим их с Эльгой в лес к князю-медведю. Их отцы, братья Вещева, Вальгард и Торлиев, были против этого испытания, но их уговорили матери-кривичанки. Так полагается для девочек знатного рода. Ута помнила свой тогдашний ужас, но в памяти о нем черпала твердость. Вот и для ее детей настал час испытаний, неожиданный, неподготовленный. И она, мать, мало чем могла им помочь, разве что своим уверенным видом поддерживать храбрость в их дрожащих сердечках. «Зачем же вы нас привели в такие места?» — не удержалась она. «Что добрым людям тут делать? А мы вам зла не причинили. Вы знаете, кто я и чьи это дети?» «Прислал вас Гвездобор, родич матери моей. Сказал, что вы рода русского, богатого и могучего. И покуда вы здесь у нас, дани древляне русам платить не будут. А у нас в Весе 9 дымов, 9 куниц всякий год. Или 4 бобра с половиной. А все вам на снеиски собираем». Хадима кивнул на короткую ниску из 5 синих и желтых бусин глазков на шее у Светаны. «Лучше бы хлеба детям купили, а то урожаи у нас незавидные». «Мой муж вас богато одарит, если вы нам поможете к нему вернуться. По 1 гривне серебра, по 1 корове за каждого из нас хотите? Кто еще вам столько даст? Прикажет с вашего Навкиного края дани не брать. Подумай, себя, детей и внуков навек освободишь». Но Хадима покачал головой. «Род ваш русский лукав. Уж который век, как появились вы на Днепре, нашему древлянскому корню от вас одни беды». «Но чем виноваты мои дети? Они вам зла не сделали?» «Много тут детей таких». Хадим оглядел тускло-зеленое пространство вокруг. «Еще бают, что те навки, которые взрослые, это те девки, кого ящеру в невесты отдавали. Был такой обычай при дедах. Если беда какая ли не урожай. Собирали в нашей волости всех девок-невест. Вот-вот таких, начиная...» Он снова кивнул на Светанку. «И до таких...» — поглядел на Соколину. «Всякой велят нарядиться, будто на рушник вставать». На рушник вставать? На свадебный обряд. «Приведут их на игровец, посадят в круг, и бабка-волхвунья крутит между ними ребро со стрелкой. На кого стрела укажет, стало быть, ящеру желанно». «И что же?» — сурово спросила Соколина, стараясь, чтобы голос не дрожал. «А вот как раз возле игровца то место. Навье око его зовут. Туда они и прыгали. Потом люди свадьбу их справляли. С песнями, плясками, угощением. Чтобы, значит, и невесте с женихом на их ложе подземном песни радостные было слышно. Дочке моей меньшой нынче осенью замуж идти, уж сговорили. И вовремя чуры помогли. А то ведь с вашими делами, говорят, война будет. А где война, там и ящеру песни играть. Ну, идем дальше». Он взял посох и поднялся. «Путь не близкий еще». Пленники послушно встали, подавленные рассказом, и пошли за Хадимой. Чахлый сосняк оказался невелик. За ним открылось новое болото. В нем были положены гати, вымостки из жердей и веток. Жерди и бревнышки посерели, наполовину сгнили, часто трескались прямо под ногой. Идти приходилось особенно осторожно. Путницы быстро устали. Хадима не подгонял, нередко сам останавливался, давая им перевести дух. «Тропу сию я один знаю», — рассказывал он. «Трижды в год мы туда ходим жертву нижним богам приносить. Место наше старинное, от иных племен, что до нас тут жили, осталось. А нынче на нем навки пляшут, играют. Оттого и зовется игровцом. Женихов себе зазывают». «Каких еще женихов?» — спросила Соколина. «А тех, что в болоте лежат». «Там и женихи есть», — девушка невесело хмыкнула. «Богато у вас народу здесь». «Еще бы!» — едва ли не с гордостью подтвердил Хадима. «Старики сказывали, война здесь была большая, как ходили обры ратью на дулебов, дедов наших. Много тут всякого приключилось. И в топе дружины заманивали. А еще сказывают, 3 воза золота обринского здесь где-то утоплено. Золото деды наши дулебы в добычу взяли да везли домой. А сыскался злой человек. Я имя в детстве слышал, да вспоминать не хочу». Они все брели, опираясь на выломанные жерди посохи, осторожно ставя ногу то на гать, то на кочку, а то и в мокрое. Отдыхали, слушая неторопливый рассказ. Иной раз беседа сама собой прерывалась, будто нечто невидимое ложилось на плечи. Закрывало уста. Хадима тогда молча делал знак, дескать, примечай, вот оно. «Это где мы Навкину тропу пересекаем, там не имеют люди», объяснял он, когда такое место оставалось позади. А ведь Анка и Держанка, молчаливо кривясь, чтобы не хныкать, цеплялись за руки матери и Соколины и жались к ним. Ведь на Навкиной тропе залегает дивидед. А что, если он примет девочек за Навок, вскочит, схватит и разорвет пополам, не разобравшись? Шли долго. Уте казалось, уж скоро кончится день. На очередном сухом островке, где можно было сесть, перекусили сухим хлебом. Хадима заверял, что близ Игровца есть один ручей, который считается чистым, а в других Навки ноги моют, отсюда пить нельзя. «Я, если Навку увижу, сразу закричу», — обещал Велесик, отважно озиравший окрестности с плеч своего двуногого скакуна. «Ты не вдруг и увидишь», — посмеивался скакун. «Они бывают вовсе голые, бывают в белых сорочках, а бывают и в зеленых платьях. Прилягут в траву или на мох не различить». «Откуда у них платья и сорочки?» А они по осени в весе пробираются, у баб лен крадут, а потом тут на болотах придут. Наша мать летошний год видела, как Навки лен из пруда крали. Три девчонки махонькие, лет пяти на вид, беленькие, голенькие, а волосы до земли. А это потому, что наша матушка у деда Незабуда старшая дочь была, подхватил другой Хадимович. Их видеть-то может не всякий. А только кто у своих родителей первое и последнее чадо? У нас первая улепка. Только он в Новгороде живет, это далеко, — определил Велесик. А самая последняя — Витянка. Значит, только она увидит. Эй, ты, смотри в оба! — обернувшись, велел он младшей сестре. А то проворонишь. Был бы Улепка здесь, а он бы не проворонил. Ута вновь подумала о муже, и сердце ее сжалось. Она уже давно не молода, но еще не вышла из возраста, когда можно рожать. Кто поручится? Может, Макоши с Уденицей и пошлют ей еще детей? Если только... Если все это кончится хорошо. Если они все невредимыми вернутся к мужу и отцу. Если семья заживет по-прежнему. Ей вдруг так нестерпимо захотелось вновь соединиться с мужем и родить ему еще ребенка, чтобы посильнее скрепить семью, которая была так жестоко разорвана чужими враждебными руками. Даже слезы навернулись. Если бы Ута спросила себя, хороший ли человек ее муж, она бы затруднилась с ответом. За Местиной водилось всякое. Никто, кроме него самого, не знал, что он на самом деле думает. А если он что-то говорил, это вовсе не обязательно было правдой. И уж, конечно, с самой свадьбы для Уты не составляло тайны, какую женщину видит во сне муж, лежа рядом с ней. Она слишком хорошо знала двоих самых близких ей людей, чтобы заблуждаться, и слишком честна была перед собой, чтобы намеренно обманываться. Но к ней и детям Местина всегда был добр. Не исключая и Улеба. За 14 лет жизни у старшего сына Уты никогда не было повода заподозрить, что он рожден от другого отца, и Местина об этом знает. 15 лет назад это была цена, которую сын Свенельда заплатил за право взять в жены племянницу Вещего и стать свояком Ингвара. И ни разу он не дал Уте повода думать, что эта цена кажется ему чрезмерной. Он женился на ней без любви, но достало ума оценить, что ему досталось. Он уважал в ней мать и хозяйку, и она не сомневалась. Ради семьи он сделает все, что в его силах. В этом она доверяла ему, а на остальное закрывала глаза. Но Ута родилась в семье вождей и знала законы дружины. В ее мире есть вещи, которые мужчина при всем желании не может себе позволить. Жизнь семьи, как и собственная жизнь, на этих весах не перетянет верности князю. Ута замотала головой, отгоняя эти мысли. Если бы речь шла о ком-то другом, она сказала бы, что воевода не должен предавать своего князя и побратима, пусть даже дело касается его семьи. Но это были ее дети. Она дала бы растерзать себя медведю и разорвать дивьему деду, если это спасло бы детей. Но теперь, даже ценой предательства, Местина не купил бы им покоя и безопасности. Она понимала это. С самой юности ей пришлось научиться понимать такие вещи. И знала, что он тоже понимает. Местина всегда был умен. И сейчас он не поддастся на обманчивые посулы. Не поддался, потому все это и случилось. Что бы он ни выбрал, ему не спасти ни их, ни себя. И Уте вдруг принесла облегчение мысль, что они с детьми будут запрятаны где-то в глуши болот, в каком-то таинственном Игровце, куда дорогу знает один только дед Хадима. Может, там они укроются, пока князья и воеводы решат свои дела, не ставя на кон 4 белобрысых детских головенки. И словно отгоняя смерть подальше, Ута стала думать, как у нее мог бы появиться этот 6-й по счету ребенок. Как она впервые заподозрила бы, что вновь тяжела, и как убедилась бы в этом, как носила бы его. Как опять собрались бы женщины на бабьей каше, к ней на двор, как они с Местиной подбирали бы имя. Но если это будет мальчик, ему почти неизбежно носить имя Свенельд, или хотя бы Свен. Самый прославленный в русской земле носитель этого имени умер, передав его потомкам по наследству, чтобы его вновь называли в числе соратников нового князя Руси.